Глава 8. День 3. Долго кружить над просторами Белоруссии, выискивая врага, не пришлось. Показались 3 девятки юнкерсов, направлявшихся Минск бомбить. Их сопровождали мессеры. Теперь немецкие стервятники могли взлетать с захваченных аэродромов, и дальности им хватало. «Я, москаль! Группа! Набираем высоту!» Мигари полезли вверх. «Командир! Худых 8 штук!» «Выбирайте». «Я, Хмара, предлагаю, ша!» «Идем с набором. Соколиный удар, помните?» «Разучили, командир. Сейчас сдавать будете». Мессер Шмидт и по-прежнему держали строй. 4 ниже бомбовозов, 4 выше. Они как будто в упор не видели всяких там мигов. Жилин усмехнулся неласково. «Ну-ну». «Я, москаль. 4 Баукова атакует ведущего передней девятки. Остальные за мной. Бьем тех мессов, что сверху. Есть!» Группа разделилась надвое и красиво заскользила, срываясь в крутое пике. Лишь теперь мессеры заволновались, потянулись вверх. Поздно. Разогнавшись почти до 600 в час, жилинский МиГ выдал короткую очередь, разнося мотор завывавшему мессершмитту. Немец еще 20 метров пролетел по инерции, разваливаясь, после чего прокинулся брюхом кверху и полетел к земле. Прах к праху. Литвинов, который шел у Ивана ведомым, тоже не промахнулся, вогнав хорошую порцию пуль крупного калибра в кабину мессера, снося ее до самого гаргрота. Худой свалился на крыло, и следовавший за ним мессер едва увернулся, подставляя борт. Жилин на автомате выпустил очередь буквально в упор. Мимо промелькнул узкий фюзеляж мессершмитта, изъязвленный дырищами, и полыхнуло огнем из пробитых бензобаков. «Есть!» «Челышев, держись! Уходи со снижением! Всем смотреть в оба! Меняйте профиль пикирования!» «Афоня, смотри хвост!» «Внимание, группа! Идем с набором!» «Хмара, сзади сверху еще 2! Разворот!» «Рыба, уходи под нас!» «Дядя Миша, отбей!» «Уже!» 5-й, набери еще 300 метров. Я 5-й, принял. Худые на хвосте, отсекай! Я, Бауков, атакуем 2-ю девятку. Бью ведущего, Афоня, бей левого замыкающего. Рыба, правого! Жилин набирал высоту и не видел, что там творится с юнкерсами. Бауков, как успехи? Сбили ведущего, командир, и вся девятка ихняя расползлась. Бомбы валят прямо в лес. Спускайте всех. «Это можно!» «Коробков, сзади!» «Твою мать!» «Что там?» «Сбили Коробка!» «Ах ты!» Жилин, набрав достаточную высоту, уронил самолет. Тот понесся вертикально вниз, наращивая скорость с каждым метром. Чувствовалась невесомость, а в прицеле проплывала туша бомбардировщика. До нее было еще далеко, 300 метров. Но Иван вжал гашетки. Если сверху вниз бить, пули не должны растерять убойной силы. Левое крыло юнкерса испятнали попадание, потек дым из пробитого бензобака, пыхнуло пламя, занялось. Но Жилин уже не смотрел на подбитого бомбера, он провожал глазами мигаря, косо идущего к земле, стелившего за собой клубистый черный шлейф. Поголовье мессершмиттов сократилось наполовину. 3 бомбовоза горели на земле, 4-й уходил на запад, хотя все крыло у Ю-88 было охвачено пламенем. Далеко не уйдет. Сверху вниз опали светившиеся малиновым трассеры, прочерчивая дымное небо слева от мигаря. Жилин тут же сделал бочку со снижением, выполняя кадушку, так в летческой среде называли фигуру, закрученную неумехой, когда переданы элероны, опускается нос самолета и теряется высота. Но только так и можно было уберечься от вражеской атаки. МиГ ушел под своего преследователя, оказываясь за счет прибранного газа ниже месса, 150 метров, и в хвосте. «Иди сюда, родимый!» Дав газу, Иван сделал горку, ловя немца в прицел. Очередь измочалила мессеру хвост, добираясь-таки до бензобаков. Рванула, вышибая борт, ломая самолет пополам. Салют по Коробкову. «Дядя Миша, тяни вверх!» «Мотор чего-то не хочет!» «Плавно, плавно нагружай, не рви!» «Понял. О, пошел!» «Я, москаль. На 10 часов, 30 градусов ниже, 3 худых». «Они уходят, командир!» «Атакуем! Хмара, прикрой!» Спикирование одного месса сбили досталось и драпавшему бомбовозу. Левым разворотом со снижением Жилин устремился на оставшуюся парочку, но те не приняли боя, резко свалились вниз, выходя из-под удара. И тут же ведущий месс с боевого разворота зашел в хвост Литвинову. «Хмара, на хвосте!» Литвинов стал уходить горкой, а Иван сделал глубокий вираж. Истребитель заскрипел от перегрузки. Вздрагивавший Худой вплыл в прицел. Короткая очередь — добро пожаловать в ад. «Хмара, Бауков, пристраивайтесь ко мне в правый пеленг и набираем высоту». «Дядя Миша сбил последнего!» «Мои поздравления! Группа, внимание! Надо доконать юнкерсы!» «Доконаем, командир!» «Беречь патроны, не стрелять наобум!» Улетавшие бомберы, лишившись прикрытия, форсировали моторы, но удрать от мигарей не могли. Атаковать юнкерсы в лоб — чистое самоубийство, там полно стволов, а вот задняя полусфера у бомбардировщиков прикрыта слабее. Хотя, конечно, и отсюда можно получить сдачи. «Группа, разворот вправо на 90, атакуем попарно!» «Разворот!» «Бьем ведущих, пройти сквозь строй, не сворачивать!» Стрелки с Ю-88 зачастили, напуская веера очередей. Голубые и зеленые трассы омахивали воздух убийственными веерами. Застучали пулеметы Мигаря, напуская пороховой вони. Тут же добавил ведомый, уделывая юнкерс в четыре руки. Половина крыла отвалилась, крутанулась, увлекаемая мотором. Бомбовоз рухнул почти отвесно. «Я Москаль. Всем встать на свои места. Уходим». «Командир, тут еще остались!» «Бензин на исходе. Возвращаемся на аэродром». На стоянке Жилина встречал полковник Николаев. Иван еще не вылез из кабины, а комполка уже выкрикивал радостную весть. «Связались-таки с третьей армией! Они отступают от нас к востоку, в сторону Налибокской пущи. Просили прикрыть». «Прикроем, конечно», — спрыгнув на землю, Жилин добавил. «Это славно, что связь есть, а то вы партизанили, как эти. Заправляемся по-быстрому. Еще эскадрилью дашь?» «Товарищ генерал!» «Нет уж, ты у нас комполка, а не я». «Дам, конечно, хоть две». «Нет, одна пусть будет в готовности». «Все вернулись, что-то я сбился». «Коробкова сбили». «Вот же ж!» «Товарищ полковник», — подскочил Литвинов, — «разрешите доложить, 8 мессеров сбили и полную девятку юнкерсов». «Молодцы какие!» — Николаев растерялся даже. «Ну вы даете! Нет, правда, молодцы!» «Рады стараться», — улыбнулся Жилин. «Майор Цыгайка, ко мне!» Сухопарый майор тут же подскочил и лихо отдал честь. «Майор Цыгайка, по вашему приказанию прибыл». «Назначаетесь командиром первой эскадрильи», — торжественно объявил комполка. «Есть!» «Готовьтесь к вылету». «Есть!» «А у меня еще одна новость, товарищи», — ухмыльнулся Николаев. «Пока вас не было, к нам колонна гражданских прибилась. Боевых гражданских. Они у немцев обоз отбили и даже захватили две полевые кухни с горячим обедом». Летчики издали голодный стон. 20 минут на перекус». «Так точно!» Как назывался тот суп или похлебка, что готовил немецкий повар, Жилин так и не узнал. Но порцию свою схомячил живо. «Эх!» — потянулся Литвинов. «Чайку б сейчас! Или кофейку с пирогом!» «Проглот!» — улыбнулся Иван. «Будет тебе и пирог, и кофе, и какао с чаем!» «Все поели! 5 минут перекур и по самолетам!» Две эскадрильи поднялись в воздух двойками и построились правым пеленгом. Двойки отходили в сторону и вверх, как ступеньки. Стали набирать высоту. Где-то там, дальше к востоку, отступали части 3-й армии. Красноармейцы устраивали засады, артиллеристы подкарауливали танки, прикрывая отход товарищей, но немцы упорно наступали, захватывая все больше чужой земли. Подразделения 3-й армии показались внезапно. Под крылом самолета открылось неширокое шоссе, зажатое с двух сторон высокими соснами. Было видно, как бойцы шарахались, вскидывая винтовки, и радостно потрясали ими, узнавая своих по красным звездам на крыльях. «Я Москаль! Качаемся!» Пары быстро перестроились и заняли свои места правее от Жилина, со стороны солнца. Светило всегда должно быть сбоку, чтобы оно не мешало нижним парам вести наблюдение. Размыкание пар по фронту и высоте не сковывало летчиков, зато видимость какая. Иван перевел группу в пологое снижение. Набранная высота позволяла разогнать истребитель, достичь высокой же скорости. А это обеспечивало не только внезапность, но и быстрый набор высоты. «Я, москаль, группа, внимание, разворот!» «Я, цыгай, разворот!» Обе группы, на скорости забравшись на горку, развернулись и снова заскользили в пикировании. «Я, хмара, на 3 часа, 20 градусов ниже, худые, много!» «Атакуем!» Первого месса Жилин спустил как бы мимоходом, смахнул с небес короткой, но меткой очередью. Второй так легко не дался, ушел свечой вверх в полупетлю и свалился через крыло в пике. На руле поворота у худого было полно меток, похожих на шпалы, число сбитых. «Ага, 50 есть. Ладно, пора тебя валить, братан, чисто конкретно». Выворачивал на горку Иван круто, в глазах темнота. Зато набранная скорость сама взогнала самолет в вертикаль. А вот и брателло нарисовался, то ли просчитав русского, то ли почуяв что, а только немец дернулся, отворачивая в сторону, уходя с линии огня. Это было рефлекторным решением и неверным. «Отвечаю!» Короткая очередь, еще одна, первая по мотору, вторая по кабине. Отлетался, братан. Всю неделю до конца июня 122-й ИАП бил фрицев с безымянного аэродрома. Треть мигов сбили немцы, а остальные больше всего походили на решето. Замызганное сравнение, но верное. Ремонт привел бы мигарей в чувство, так сказать. Вот только мастерские были далеко, а враг близко. К 29-му числу в строю оставалось лишь 8 истребителей. В тот же день Жилин отправился в полет. Он и еще 7 пилотов. Прикрывая с воздуха красноармейцев и командиров, выходивших из окружения, двое летчиков не вернулись, погибли смертью храбрых. Досталось и Жилину. Худой открыл огонь по кабине мига и попал. Иван на собственной шкуре ощутил, каково это быть нашпигованным. Пули или осколки впились в ноги, в руки, в сапогах захлюпала кровь, да и в перчатке ее натекло изрядно. Закружилась голова, Жилин летел будто в тумане, даже звуки отдалились. Мелькнуло брюхо мессершмитта, и пальцы будто сами нащупали гашетку, вжались. Длинная пулеметная очередь ушла худому в двигатель, и тот запорола. Немецкий истребитель, пролетев по инерции, камнем пошел вниз. «Туда тебе и дорога». Где-то вверху пролетал второй мессер, но ему на перехват бросился Варакин. Не имея боеприпасов, он пошел на таран, врубаясь винтом в хвост худому. Вниз посыпались оба. Краем глаза Иван заметил раскрывшийся парашют и всем сердцем пожелал, чтобы спасся русский. Впрочем, все эти подробности Жилин разобрал позднее. А в момент посадки, что было мочи, крепился, лишь бы не потерять сознание. Мигарь описал змейку, прошмыгнул между воронок, и только в конце полосы его занесло. Приехали. Выбраться Ивану помогли, он узнал Николаева, после чего тьма. Очнулся Жилин под вечер. Судя по всему, его и других раненых расположили на опушке, под Москсетью. Наверху бухало, а неподалеку сидели в рядок пилоты 122-го полка. Их было немного, но они были. «Очнулись, товарищ генерал!» — сказал обрадованно Долгушин. — Ну и славно. А мы в Москву собрались. Выводят полк в тыл. — Это правильно, — просипел Иван. — Доктор сказал, с вами нормально будет. Дырки он заштопал, только крови много вылилось. А так до свадьбы заживет. Тут Сергей мучительно покраснел. — Я хотел сказать... — Брось, все путем. Когда выбираемся отсюда? — А как стемнеет? Ближе к ночи фрицы угомонились, да и нечего стало бомбить на поле аэродрома. Бензин в цистернах кончился, да и было его немного. Боеприпасы тоже подошли к концу, а несколько дырявых мигов Николаев приказал сжечь. Ну и правильно. «В машины!» — разнеслась команда. Дорогу Жилин не запомнил. Впечатлений не осталось, зато ощущений было вдоволь и далеко не самых приятных. Хорошо еще, что кости целы и глаза — а мясо нарастет. Машины шли до Минска, Там была пересадка на поезд. Через Оршу и Смоленск в Москву. 1 июля добрались до Можайска. Летчиков разместили в гостинице. Жилин, не желая отправляться в госпиталь, держался со всеми вместе. Только передвигаться приходилось с помощью однополчан. На следующий день прибыли в Москву. Поселились в Петровском путевом дворце, что возле станции метро «Динамо». Его передали военно-воздушной академии имени Жуковского. Саму академию эвакуировали в Свердловск, и в ее стенах обосновался штаб авиации дальнего действия. Ну и для безлошадных из 122-го ИАП местечко нашлось. Шла вторая неделя войны. В. Пономарев, телефонист 157-го БАО-36-й авиабазы. «Вместе с нами под Зельвой прорывались из окружения остатки какого-то танкового соединения, в котором остался всего один танк Т-34. Командовал им генерал в танкистском комбинезоне. Когда мы пошли на прорыв, генерал сел в танк, и тот устремился вперед. Танк раздавил гусеницами немецкую противотанковую пушку. Прислуга едва успела разбежаться. Но на беду он двигался с открытым башенным люком, и немецкий солдат бросил туда гранату. Погиб экипаж танка и генерал вместе с ним. Был этот бой, если не ошибаюсь, 27 июня. Несмотря на огромные потери, мы все же вырвались из этого пекла и пошли в сторону Минска».